Глава 3, часть 4. Когда Ламбер опустился на землю, горшок жуков все еще продолжал на него смотреть. Неизвестно, было ли сказанное правдой, но, похоже, сбегать он и правда не собирался. Живот беременной женщины был разорван, и туда поместили множество насекомых, созданных племенем Хьют. Я поднимаю конечности, зависаю в воздухе и больше не касаюсь земли. Лапы жука оттолкнулись от земли, он расправил крылья. Оставаясь на низкой высоте, он летел вокруг Ламбера. Насекомые ели плоть ребенка, но не тронули мозг и органы. Их они оставили, собрали вместе, прекратили всякую деятельность в утробе и заняли место съеденной плоти. Мать растила монстра как одну цельную жизнь. Ламбер направлял меч на горшка жуков. Когда монстр родился, мать умерла. Так и появился я, горшок жуков. Племя Хьют узнали, что их собираются уничтожить, и испугались, что их техники пропадут. Потому все достижения были запечатаны в одном теле, и был создан паразит, который мог управлять человеческим телом. Он продолжал кружить вокруг мечника. Рот девочки все еще двигался. «Моя цель – использовать колдовство племени Хьют и держать страну в страхе. Это означало, что племя существовало». В этой цели не было никакого смысла. Само племя знало об этом. Но они служили стране, жертвовали своими товарищами и исчезли вместе со страной. Всего этого они просто не могли признать. «Ну что, жутко?» «Такие были времена». Ответил ему Ламбер. И вот все закончилось. На лице девочки появилась улыбка. Все закончилось только для тебя, генерал Органа. Оказавшись в слепой зоне, противник взмахнул косами, целясь в шею. Ламбер тут же уклонился и отбил атаку мечом. Отброшенный горшок жуков подлетел и теперь взмахнул серпами над мужчиной. Ламбер отступил назад и нацелился на живот. Жук тоже отлетел назад. «Мое тело не выносит воздуха. Находясь в прямом контакте, моему телу быстро становится плохо. Но пока я в человеческом теле, совсем не старею. Я могу жить вечно и распространять мое проклятие. Для этого я убью тебя и покину это место!» Из широко открытого рта головы девочки прозвучал крик. Оставаясь в воздухе, горшок жуков подался вперед, а потом на еще более высокой скорости пролетел рядом с Ламбером. Прозвучал удар металла, но не от меча, а от доспехов. Шлем Ламбера слетел на землю. Мужчина посмотрел вниз. Конечности жука коснулись земли, оставляя на ней два следа. Из-за сильного трения поднимался черный дым. «Ну что? Я быстрейший в племени Хьют, генерал Органа. Смог ли ты увидеть?» Лицо девочки взорвалось. Часть возле левого глаза была раздавлена. Мозг выливался, обнажив голову жука изнутри. Досталось не одному лишь Ламберу. Мужчина тоже попал, когда они проходили мимо. «Похоже, ты не наговорился. Но пора бы позволить этой женщине отдохнуть». Глазницы черепа Ламбера смотрели на горшок жука. «Отличные навыки. Ты ведь увидел?» Половина лица девочки двигала челюстью, выдавая слова. Горшок жуков медленно развернулся. В следующий раз будет последним. «Я взвалил их злобу на себя. Так просто. Я не могу проиграть!» «Ты взвалил на себя то, что ничего не стоит». «Говоришь так, будто что-то знаешь. Дешевые слова». Лицо девочки исказилось. «Я не предлагаю это отбросить. Лишь говорю, что покончу с этим». Горшок жуков снова направился к Ламберу и взмахнул серпами, а Ламбер взмахнул мечом. Лезвие противника упало на землю. Тело оказалось разрезано. Часть подлетела, а другая упала на землю. Я вся кончена. Они этого не примут. Ламбер подошел ко все еще говорившей голове. Иногда я вижу странные сны. Я обычный ребенок. Родился обычной женщиной. И все точно ненормально радуется этому. А я ничего не понимаю. Я просто плачу. Такой вот сон. Провожу 200 лет. И вижу такие сны. Странно же. Смешно. Кожа девочки сошла, обнажив его голову. Появилось лицо жуткого насекомого. Тебе тоже пора поспать. Лезвие меча размозжило голову горшка жуков. Ламбер осмотрелся вокруг. Жуки вокруг перестали двигаться и опустились. Умер заклинатель, и они тоже погибли. Ламбер убрал меч за спину. Он надел шлем и оставил тело горшка жуков. Скорее всего, оставшиеся столпы Инквизиции мудрецы Свистящего Демона сейчас где-то рядом с убегающим кардиналом Зебедаей.